Глава 24. На следующее утро я снова отправилась к кузнецу в Сандервилл. «Что на этот раз?» — спросил он без тени улыбки. То ли был слишком занят, то ли, как и многие жители города, недолюбливал предательницу Лилию. «Мне нужны блоки. 3 штуки, а лучше 5». В этот раз Рина посмотрел на меня более пристально. «Для чего?» «Для дела». Кузнец усмехнулся. «Ну, раз для дела». Он удалился в заднюю комнату, а я, предоставленная себе, прошлась по кузнице. Попробовала поднять молот, но даже с места его сдвинуть не смогла. В печи, выплёвывая снопы и искр, яростно полыхало пламя, напоминая костры Райгарда во время празднования победы над многочисленным врагом. Огненные бутоны распускались с громким треском и тут же гибли под натиском следующих. Красиво. «Брови опалишь, дурёха!» Кузнец вернулся со здоровенным ящиком, в котором гремело и позвякивало, грохнул им по столу и сурово произнёс. «В наличии только это. Хочешь чего-то особенного, придётся ждать». Я подошла ближе и заглянула в ящик. «Сойдёт. Возьму этот, этот и вот эти 2». Пальцем указала на нужные блоки. Рина, играючи, их достал, перевязал верёвкой и протянул мне, как вязанку баранок. Ну и я, не подумавши, по старой привычке схватила и только охнуть успела, как от тяжести меня согнуло пополам. Чуть спину не сорвала. «Тьфу ты!» Кузнец всплеснул ручищами и забрал у меня вязанку. «Где твой мерин?» «У крыльца». Он помог мне вынести блоки и сам их закрепил у седла. Я поблагодарила его, расплатилась очередными монетами, принесёнными котом, и отправилась на торговую улицу за верёвками. В знакомой лавке сегодня было оживлённо. За прилавком снова стояла пожилая неприветливая продавщица, а рядом с ней 3 женщины с посеребрёнными сединой волосами. Они были так увлечены беседой, что не обратили внимания на моё появление. «Слышали, из речного приюта вчера опять сбежал кто-то из сирот. Девчонка какая-то, говорят, тем летом её на берегу нашли едва живую, отогрели, накормили, приютили, а она как была дикой, так и осталась. Не разговаривает ни с кем, по углам прячется». «Бедная малышка», — сокрушённо вздохнула одна из них. «Ладно, если по дороге ушла, а если в лес? Нынче волков особенно много, рыщут по границе с долиной и воют ночами». Я тоже слышала этот вой, лютый и настойчивый. На один голос отзывались 10 других. «Наши на поиски собираются, но найдут ли до темноты, успеют ли? Говорят, следы нашли у подножия». Пока они кудахтали, я прошла вдоль полок и выбрала большой моток верёвки да 10 карабинов, а когда подошла с товарами к прилавку, меня встретили недовольные взгляды, полные презрения. «Взгляните на неё!» — фыркнула продавщица. «Весь город на поиски ребёнка собирается, а она тут бродит, прохлаждается». «Не все, раз вы тут сплетничаете». Тётки тут же вспыхнули и набросились на меня, галдя со всех сторон. «Бестыжие! Как только язык поворачивается так со старшими говорить! Как была грубиянкой, так и осталась!» Я улыбнулась и бросила несколько монет на прилавок. «Товар упакуйте, мне некогда». «Эльза, не продавай ей ничего, пусть катится!» Эльза бы и рада выслать меня из своей занюханной лавки, да больно уж монеты привлекательно поблёскивали, а жадность человеческая неискоренима, и противостоять ей сложно. В общем, замотала она мои покупки в серую бумагу и свёрток подтолкнула ко мне. «Забирай и уходи». Про монеты тоже не забыла, предусмотрительно скинув их в лоток под прилавком. Я вышла из лавки, но вместо того, чтобы сразу уехать, свернула на главную площадь. Там было шумно. Народ толпился вокруг помоста и обсуждал, откуда начинать поиски и кто будет главным. Псам совали в нос какие-то тряпки, чтобы натравить на след. Я послушала, прикинула их шансы найти потерявшуюся девочку и поехала домой. Если она и правда забралась в лес, то волки не пропустят легкую добычу. А может, свалилась в реку, или полезла на перевал, или наступила на полевую гадюку. В любом случае, она уже не жилец. А если просто спряталась где-то неподалеку, то в угол на колени до ремня, чтобы неповадно было. В любом случае, поиски меня не касались. Я предвкушала более важные дела, а именно разбор руин после крушения сарая. На то, чтобы соорудить подъемник, мне потребовался целый день. Конструкция выглядела не слишком надежной и совершенно неаккуратной, но это все, на что хватило человеческих сил и двух не очень умелых рук. Оказывается, знания неравноценны возможности их применения на практике. Однако с помощью старины Сэма уже в потемках мне удалось поднять одно бревно из общей кучи и переложить отдельно. И в этот раз Мерин даже не хрипел и не возмущался от неподъемной тяжести. «Работает», — выдохнула я и облегченно повалилась на траву. Все, устала. Остальное завтра». Вечером, сидя у костра, я смотрела на огонь и неспешно жевала куропатку, которую принесли псы, думала о том, как там поживает варах. Все еще ищет меня или поглощен любовью к новой жене. Хорошо, если бы это было так. Где-то вдалеке за рекой раздался заунывный волчий зов. Псы заволновались, а я обернулась в ту сторону и прислушалась. Волки охотились. Возможно, загоняли кабана или молодую лосиху с приплодом, или ту девчонку, что пропала накануне. Я снова обернулась к огню и, откусив мясо, принялась неспешно жевать. Девчонка меня волновала мало. Захочет жить — выкарабкается. А если нет, то нет. Слабым нет места ни в одном из миров. Ее ищут. Если повезет, найдут живой и невредимый и вернут в приют. Нашедший получит награду и одобрение жителей Сандервилла, и все будут счастливы. Или не будут. Мне плевать. Но чем дольше я думала об этом, тем больше приходила к выводу, что это шанс расположить к себе местных. Не то чтобы королева нуждалась в признании селян, но они могли оказаться полезными.